В отличие от большинства радистов, ипохондриков от профессии, он был внуковским подвижным человеком, бывшим слушателем летной академии и циником до мозга костей. Справедливее сказать, что ему просто нравилось казаться циником, но когда человеку перевалит за 40, то оболочку уже принимают за сущность. Свою кличку «Москвич» он носил вполне достойно, оправдывая ее неистощимым запасом свежих анекдотов и любовью к шику. Наши души за зиму стосковались по палаточному житью, простым земным запахам и ощущениям, потому мы наотрез отказались от летной гостиницы. Гостиницами мы были сыты по горло. Экипаж самолета хорошо это понял и принял участие в совещании над листами карт. «У рыбачьей избы мельпомена», — сказал Гриша Камнев. «Удобнее места не сыщешь». «Какой мельпомен?» — спросил я. «Прозвище. Мельпомен — служитель мус. Ха-ха!» — отозвался циник-радист. «Идет!» — заинтригованно согласились мы. Через полчаса самолет сел на окруженную ивами протоку. Вода в протоке была зеркально гладка. Утреннее солнце отражалось в ней сверкающим желтым мечом, и ивы склонялись к воде, совсем как когда-то в далеком детстве. Тихо мурлыча мотором, самолет подрулил к самому берегу и уткнулся в него поплавками. Волны, поднятые при посадке, догнали нас и стали плескаться на берег, а мы начали выносить и складывать на зеленую траву палатки и ящики. На дальнем конце поляны коренасто стояла в земле изба. Торчало еще что-то дымное, видно баня, и кособочился сарай. «Отменное место!» — дружно вздохнули мы. И, наверное, у каждого затеплилась мечта о грядущем лете, о безмятежных вечерах, когда сладко переживаешь у огня дневную усталость. Экипаж самолета молча и завистью наблюдал наши хлопоты. Сия райская жизнь была им недоступна. Каждый вечер они должны были возвращаться на аэродром, чтобы утром забрать нас снова, и так до отпуска, когда делаешь, что хочешь. В мечтах это «что хочешь» всегда видится, как тихое время с удочкой и лодкой у тихой воды. Что может быть лучше для измотанного опасной летной работы организма? Но получается всегда обычный курортный чат на глупом крикливом юге. После такого отдыха привычное кресло пилота, штурвал в руках и гул исправных моторов воспринимается как наконец-то начавшийся отпуск. Может быть, сейчас каждый из экипажа давал себе клятву в пенсионной жизни завести свою избу, чтобы ивы, поляна и гладь воды в бликах встающего солнца. Потом самолет улетел, чтобы завтра начать работать. Мельпомен принял нас с отменной вежливостью. В ординарной внешности колымского рыбака с его сапогами из чешско-литой резины, которые здесь носили стар и млад, застиранной ковбойкой и драным рыбачьим полушубком, меня прежде всего поразили глаза на изрытом оспой лице. Серые эти глаза смотрели с проницательной ясностью, которая бывает у безмятежных натур или у явных аферистов. Мы попросили разрешения пожить в его владениях, ибо так полагалось по неписанным законам, которым мы подчинялись. Так полагалось, если бы даже здесь стояла всего только случайная палатка, а не изба, сарай и баня, выстроенная его руками. Во время переговоров я с удивлением вслушивался в речь мельпомена. В английских книгах часто пишут об оксфордском акценте –